Несколько секунд они ехали молча, но потом адъютант все-таки не выдержал. «Война?» – задал он самый главный вопрос. «Кажется, да», – Витте недовольно наморщил лоб. «Князь рассчитывает, что сможет продать мои уступки своему императору, вот только даже он уже вряд ли что-то способен изменить». «Что изменить?» Витте помолчал, а потом, решив, что все равно именно Николаю готовить телеграммы в Маньчжурию и Санкт-Петербург, начал посвящать его в намеки японского князя. Акцент на сухопутную армию, а потом якобы оговорка. Он сказал про тысячи бронированных машин, которые поставят японцам сразу несколько великих держав. И я понимаю, почему они боятся нашего усиления, почему, несмотря на все ограничения, что мы готовы были взять на себя ради мира, хотят решить вопрос более кардинально. Но столько сил, столько денег. Если это правда, то сможем ли мы справиться, не получим ли еще одну Крымскую войну, когда России постараются напомнить ее место. Макаров справится, неожиданно спокойно, в отличие от своего начальника, ответил Николай Ягинский. Я говорил с братом, так они с того самого утра у Дальнего, когда было заключено перемирие, готовятся к продолжению войны. Мы и в Крымскую готовились, Витте покачал головой. Вот только даже легкие победы над Турцией совсем не помогли против Англии и Франции. Нет, тут нельзя переть на рожон. Только осторожность, только здравый смысл. Николай не согласно покачал головой, но он знал Сергея Юльевича, знал, что, когда тот упрется, его уже не переубедить. Поэтому он и молчал. Не было смысла спорить, а вот письмо Алексею. Да, написать письмо брату, по которому он успел соскучиться за эти две недели, было бы совсем не лишним. Стою, слушаю, думаю, не дать ли кому в морду. Сегодня Линевич собрал на совещании командиров всех отрядов и объявил о крупных перестановках. Мы с Адваем Сибирским отходим в резерв, перекрывая треугольник Ляян, Дашичая, Инкау. Западный отряд Зарубаева усиливает гарнизон Порт-Артура и готовится удерживать побережье Квантуна. Восточный отряд Бильдерлинга с героическим 1М корпусом Штакельберга уходит в Корею, чтобы помочь дружественному корейскому народу сдержать возможную агрессию японцев. И опять полумеры, опять разделение сил и чрезмерная осторожность. Вы все поняли, Вячеслав Григорьевич? Меня спросили отдельно, видимо, обратив внимание на хмурую физиономию. Конечно, я все понял, покинул ставку и я с таким грустным и потерянным видом, что меня даже трогать никто не стал. Из чужих, ясное дело, свои-то встретили уже на вокзале. И что, сжав зубы, спросил Ванновский. Как и сказали ваши знакомые, нас отводят в тыл. А мы, учитывая, сколько усилий наши враги потратили на то, чтобы этого добиться, делать мы этого, конечно, не будем. Глава 20. Сижу в венской кофейне, которую открыли при шлемопрокатном заводе в Инкау. И это не я придумал. Рабочим дали право выбора, провели голосование, и вот теперь они могут после работы заходить сюда, баловаться кофеем с булками. Желающих в реальности, правда, оказалось не так много, но сюда и обычные горожане заглядывают, и военные. Все-таки антураж. Завод в окне, целая стена с касками, тут невольно появляется повод вспомнить, как тебя чудом минула смерть, а там и в кабак по соседству можно перебраться, и вот в нем со свободными местами было уже совсем туго. Опять пьют, сидящая напротив меня Татьяна тоже посмотрела на ту сторону дороги и покачала головой. Это же вредно. Может быть, вы своим авторитетом, Вячеслав Григорьевич, просто запретите такие заведения, хотя бы у себя в Инкау. Нельзя что-то просто запретить, ничего не предложив взамен, ответил я и поглубже надвинул на глаза шляпу с широкими полями. Да, я был вынужден в последние дни выходить в город только в такой маскировке. Гражданское пальто и американская шляпа, в таком виде меня даже Буденный не сразу узнал, что уж говорить про случайных встречных девиц. И да, именно от стаек этих хищниц, приехавших сюда, кажется, со всех концов России, я и прятался. А все перемирия, из-за него не было даже приличной причины, чтобы прогнать их подальше в тыл. «Почему ты говоришь, что ничего не предлагаешь?» — возразила тем временем Татьяна. «У тебя в каждой роте есть клуб. Можно читать, можно спектакли ставить, можно технику разную собирать, от оружия до новых приемников. Куча всяких дел, и люди туда ходят. Именно, ходят те, кому интересно. Те, кому нет, не ходят, и если их загнать силой, то все это дело быстро превратится из школы и кузницы кадров в профанацию. Скажешь тоже, Кузница кадров. Это же не университет и даже не училище. Это другое, согласился я. Вот только именно в таких кружках солдаты и добровольцы могут набраться опыта, чтобы, например, прийти на завод уже не просто рабочим, а специалистом. Все ведь разные. Кто-то рожден для войны, кто-то, чтобы создавать. И моя задача, это не равнять всех под одну гребенку, а дать им шанс проявить себя. Люди на самом деле очень умные. Увидят пользу для себя, станут чаще ходить на кружки. Если не останавливаться, то рано или поздно, найдя для каждого его дело, всех завсегдатаев этих кабаков перетянем. Значит, думаешь об этом? Улыбнулась Татьяна. Это после того твоего выступления у Николая Феликсовича. Говорят, твои речи про сражение в космосе прямо по телеграфу отправили самому Герберту Уэллсу, тому самому, который написал книги про Человека-невидимку и Войну миров. У меня есть знакомая, которая следит за его творчеством. Так, говорят, они с молодым социалистом Черчиллем всю ночь обсуждали, шутил ты или нет. А ты шутишь, Черчилль и социалист? Мне казалось, этот молодой человек после Англобургской избирался в палату общин как раз от консерваторов. Иногда удивляюсь, сколько ты знаешь о всяких мелочах, а потом раз, и не в курсе про что-то совсем очевидное. Татьяна улыбнулась. Черчилль действительно избирался от консерваторов, но потом со всеми перессорился. Раскритиковал реформу армии Бодрика и, главное, не просто между своих, а без предупреждения отправил все это в виде статьи в газету. После такого неудивительно, что он перебрался в либеральную партию, а за общение с лейбористами и вовсе заслужил прозвище социалиста. Смешно, учитывая будущие отношения Черчилля с Союзом, даже очень. История порой умеет пошутить. Вслух я этого, конечно, говорить не стал, только улыбнулся и снова поправил шляпу, потому что именно в этот момент в кофейню заглянула стайка хищниц. Две молодые девушки и две сорокалетние дамы. Последние, кстати, самые опасные, по крайней мере из тех, что приехали по мою душу. Огонь в глазах, полное отсутствие страха и готовности идти по головам. Кстати, в газетах пишут, что эскадра Рождественского вышла из французского Мадагаскара и идет к берегам Индии. Татьяна мечтательно прикрыла глаза. Она еще верила, что приход русского флота будет означать конец войне. Я же продолжал видеть в нем только тикающий таймер, отсчитывающий мгновение до того, как враг снова пойдет вперед. Не сможет не пойти. Кстати, странно. В моей истории 2 Тихоокеанская эскадра дошла до Индии только в марте, а тут все закрутилось гораздо быстрее. С другой стороны, у нас Рождественский после падения Порт-Артура был вынужден ждать эскадру Небогатого, чтобы у него был хоть какой-то паритет по силам с японцами. А здесь, Порт-Артур устоял, остатки 1-й Тихоокеанской активно приводились в порядок. В общем, затягивать Зиновию Петровичу не было никакого резона. Макаров, это Макаров. От громкого крика, раздавшегося от стола с хищницами, я чуть не подскочил, но, к счастью, Татьяна успела меня удержать. «Это они про Агинского», — шепнула она, и я бросил взгляд на улицу. Там действительно проехала моя официальная пролетка, а внутри сидел закутанный в мою же зимнюю шинель Алексей Алексеевич. Это, кстати, его личная задумка — изображать меня, чтобы в будущем при необходимости я мог бы появиться там, где меня совсем не ждут. Я представил, что такое может пригодиться и на войне, и в жизни, так что сразу дал добро. И вот теперь можно со стороны оценить реакцию на себя. Он такой мужественный и красивый. Я почувствовал, что краснею. Все-таки любовь и восхищение – страшный наркотик. Гораздо красивее, чем на фотографиях, заметила одна из старших хищниц. Точно, закивали остальные. Там кажется, что у него нос картошкой. А тут же видно, очень благородный профиль. Нос картошкой. Татьяна не выдержала и фыркнула, чуть не подавившись чаем. Никакая не картошка, я поднял чашку повыше, пытаясь в отблесках фарфора разобрать свое отражение. А даже если и она, то совсем немного. В этот момент Татьяна все-таки подавилась, пришлось вскакивать, чтобы помочь ей. Залили полстола, и я только в последний момент вспомнил про лежащие там бумаги. К счастью, те не пострадали, но намек от судьбы, что пора и делом заняться, получился довольно жирный. Поработаем. Я посмотрел на девушку, пытаясь понять, не обижается ли та, а то после того свидания на открытом воздухе у нас все никак не получалось собраться просто так. Только как сейчас, когда мы могли выделить друг другу лишь пару свободных минут во время перерыва, а потом, снова в дела. Работаем, Татьяна решительно кивнула и погрузилась в отчеты по больнице. Я же принялся изучать наброски уставов, которые в последние недели заставлял писать всех своих офицеров. Старые-то, конечно, официально никуда не девались, но сейчас уже каждому, даже просто понюхавшему порох на этой войне, становилось понятно, что времена изменились, и нужны были новые правила и нормативы для огневой подготовки, штурма окопов, да даже для переходов, организации стоянок и охранений. Сейчас вот мне досталась записка от Шереметьева. В ней Степан Сергеевич сначала детально описывал весь тот опыт, который накопили наши штурмовики за эту войну. Атака за огневым валом, использование гранат, прохождение укреплений, от минных полей до колючей проволоки, работы внутри вражеских окопов. Тут мой взгляд остановился на основных ударах штыком, которые было удобно использовать в узком пространстве, и я невольно вздохнул. Сами подходы, с помощью бронепоездов, броневиков, минометов и гранат, мы более-менее проработали и постоянно продолжаем улучшать. Но вот работа внутри, здесь еще конь не валялся. Винтовка все-таки была слишком длинным оружием, которое создавалось совершенно для другой войны, а тут, мне бы дробовики, вроде тех, что использовали американцы в Первой мировой, или лучше автоматическое оружие, а еще бы нормальную броню, хотя бы для первых штурмовых взводов. Не получается придумать, Татьяна заметила мои сомнения. Наоборот, слишком много вариантов. На все точно не хватит ни времени, ни сил, а значит, нужно выбирать. Не можешь сделать, купи, пожала плечами девушка. По крайней мере, в нашем военном министерстве смотрят на дело именно так. Не хватает своих сил, покупают, а потом постепенно, когда появляется время и знающие люди, уже начинают свое производство. Купить? Я задумался. С одной стороны, методы наших чиновников от армии мне не особо нравились, да и результат у них в итоге вышел не очень. С другой стороны, сама-то идея звучит очень разумно. Мне нужно ручное оружие для окопной войны, я знаю, что для этого подойдет, и знаю, где взять в огромном количестве по весьма скромной цене. Так надо брать. Закупим в Америке Винчестер модел 1897, тот самый легендарный помповый дробовик. На какое-то время этого хватит, а потом, не тратя ресурсы на промежуточное решение, мы сразу начнем разрабатывать и строить производство под следующий этап – автоматы. Тем более, в 1904-м уже и Федоров начал свою службу в артиллерийском управлении, и где-то тут, в Маньчжурии, служит сам Дегтярев. Да и другие таланты, уверен, в России точно найдутся, и обязательно что-то придумают, а пока, спасибо за совет, я сжал руку Татьяны, я рада, что помогла, девушка на мгновение смутилась, иногда мне кажется, что однажды ты взлетишь так высоко, что просто перестанешь слушать других, ты ведь очень часто идешь против всех правил, но в итоге все равно оказываешься прав, это как испытание, постоянная проверка на прочность, но ты крепче стали, мой Слава, мы несколько очень долгих секунд смотрели друг другу прямо в глаза. Очень хотелось плюнуть на все и остаться тут, но, я же крепче стали и сначала должен был сделать все, чтобы закончить эту проклятую войну. Александр Александрович Бильдерлинг выехал на позиции за городом Кысон. По суше они бы сюда добирались несколько недель, но благодаря перемирию получилось воспользоваться морем. Было нервно, когда на горизонте мелькали дымы японского флота, но они использовали за раз не так много кораблей, чтобы того мог решить, что нападение стоит свеч. Уже 20 тысяч перевезли, дальше будем подтягивать по 5 тысяч в день, доложил Штакельберг. Если самому Бильдерлингу пришлось по пути заехать в Сагён, соблюсти правила приличия по отношению к новой династии Корё, то вот Георгий Карлович был на месте с самого начала, и, надо сказать, поработал он очень даже неплохо. Взгляд Александра Александровича радовался, осматривая целые километры непрерывных укреплений, и когда только успели. Ну, тогда рассказывайте и показывайте, что тут у вас есть. Бильдерлинг предложил не тратить время зря и указал на оборудованную рядом наблюдательную позицию. Можно, но, тут фронт вытягивается на десятки километров, так что лучше будет на карте. Бильдерлинг вздохнул. И где те славные времена, когда можно было встать враг напротив врага и честно ударить навстречу, чтобы проверить, кто сильнее. В чем Макаров точно прав, без маневров сейчас никуда. И когда в армию уже официально придут его бронированные машины, из столицы доходили слухи, что в декабре планируют проводить конкурс. Будут путиловская машина, германская, французская, и даже американцы заявились, хоть и в последний момент. Глупо, конечно. Зачем искать на стороне, когда есть своя, причем единственная в мире модель, показавшая себя в реальном бою. Еще и ждать. Если прикинуть, то даже в самом лучшем случае раньше Март армии ничего не светит. Разве что он пойдет на поклон к Макарову. Но как же не хочется. Тем более, что Билдерлинг и так знал, что будет после его просьбы. Макаров, как обычно, склонит голову вправо, а потом спросит прямо в лоб, как быстро западный отряд угробит все переданные ему машины, если попытается использовать их без знающих офицеров. И ведь будет прав. Вот общий план. Прямо в центре штаба 1Го корпуса стоял стол с огромной картой, на которой можно было легко узнать корейский полуостров. Обе столицы, Сеул и Сагён, ключевая дорога, идущая с юга на север, мосты, возможные места высадки. Ну, и их позиция. Город Кысон находился примерно между столицами, чуть южнее него протекала река Имджинган, уходя дальше в сторону Сеула, на востоке, дорога. Две ключевые артерии, по которым японцы в случае чего могли бы быстро перекинуть силы на север. Восточнее совсем дорог нет, уточнил Билдерлинг. Если идет больше батальона, то нет. Коли японцам хватит дурости туда сунуться, то мы просто отрежем их от снабжения, и будет избиение младенцев. Но они не полезут, не дураки. Я, если честно, вообще не думаю, что они решатся снова пойти вперед, вздохнул Билдерлинг. А вот Макаров верит, что пойдут. Штакельберг даже не заметил, как в этот момент коснулся памятной медали 2Го сибирского за взятие Квантуна. И это совсем не мелочь, когда генералы носят самодельные награды, еще и от других частей. Он может много чего думать, но сейчас его здесь нет. Вообще-то, Штакельберг кашлянул, что самого Макарова здесь нет, но здесь его солдаты из 1Го конно-пехотного, а еще корейские ополченцы из добровольческого. И что они тут делают? Помогают строить укрепления, вернее, они и построили большую их часть, причем еще до нашего прихода. Нагнали рабочих, привезли материалы, за чей счет, Макаров все оплатил из своего кармана, и, как я понимаю, эти деньги очень помогли империи Корё в ее первые дни. Вы еще не сталкивались, наверное, но если пройтись по местным улицам, то к вам будут подходить люди и благодарить, что помогли им спастись от голода. Но почему они благодарят нас? Это же даже не Россия все оплатила, а лично Макаров. А он говорит, что Россия и люди, которые видят реальную, мгновенную пользу от дружбы с нами, могут быть очень благодарны. Сумасшедший дом, Билдерлинг вытер, выступивший на лбу пот. Вернемся к укреплениям. Каким образом Макаров и его люди поняли, что нас отправят именно в Кысон? Хотя, Билдерлинг еще раз осмотрел карту перед собой, и действительно, а других сильных линий, где можно было бы выстроить оборону, просто не было. Либо чистое поле, либо, если опираться на реки под Сагёном или даже Ялу, то отдавать врагу высоты и, соответственно, облегчать жизнь его артиллерии. В этот момент, отвлекая Александра Александровича от мыслей, вдали что-то загрохотало. Не выстрелы, но что-то до боли знакомое. Что это? Посмотрел он на Штакельберга. Железнодорожные части. Макаров тоже использовал пароходы и пригнал сюда 4 паровоза и несколько тонн тахтаревки. Сейчас прокладывают линии в тылу. Для бронепоездов и просто для переброски подкреплений с фланга на фланг. Учитывая длину фронта и наши временно ограниченные силы, очень полезное решение. И кого еще он сюда прислал? Билдерлингу очень хотелось спорить и ругаться, но в то же время польза от предложенной его армии помощи была очевидна. Разведка с 20 аэростатами, рота пластунов и столько же саперов. У них старшим полковник Корнилов, он сейчас работает в устье Имджингана, минируют вход, чтобы японские корабли точно не зашли нам в тыл, но вечером хотел подъехать и представиться вам. Значит, он еще и мины прислал. Билдерлинг закатил глаза, а потом не выдержал и улыбнулся. А броневики есть? 2 роты. Я забыл, это сколько в машинах? Обычно от 12, но эти расширенные учебные. В них по 22 машины, и капитан Дроздовский готов предложить любым желающим записаться, пройти проверку, и в случае успеха обучения. Скажу честно, из 1Го сибирского мне подали прошение, чтобы записаться, больше сотни человек. Я их еще не подписывал, ждал вас. Подписывайте, вздохнул Билдерлинг, а потом решительно сжал кулаки. Пусть учатся, а когда в армию приедут уже наши броневики, то мы еще посмотрим, сможет ли два и краткое сибирский удержать звание лучшего в армии. Так точно, Штакельберг, обычно собранный и сдержанный, широко улыбнулся. А Бильдерлинг в этот момент задумался, а когда эта армия из серой рутины успела превратиться в место, где интересно, где ты на острие прогресса, где на самом деле собираются лучшие люди страны. Чуть не забыл, Бильдерлинг увидел бегущего к ним адъютанта и снова вытер пот со лба. Настроение опять испортилось. Я приехал не один. Сергей Александрович дал личное разрешение, и со мной прибыла команда наблюдателей. Молодые, шебутные ребята, особенно тот американец Пейдж, совершенно не обращают внимания на правила приличия. Надо будет их куда-то пристроить и присмотреть, нахмурился Штакельберг. У нас нет специально обученных людей, но я попрошу вашего разрешения, чтобы привлечь к делу полковника Корнилова. Стоит ли? Бильдерлинг задумался. Не будет ли наша суета со стороны выглядеть слабостью? Пусть выглядит как угодно, рубанул рукой Штакельберг и снова коснулся Макаровской медали. Главное, что рядом чужие, и мне совсем не хочется, чтобы из-за гостеприимства пострадали мои солдаты. И тем не менее, Бильдерлингу все-таки надоело, что с ним все постоянно спорят. Они, официальные наблюдатели, и сами не позволят себе лишнего. Тем более вы совершенно не учитываете, как наша скрытность будет выглядеть со стороны. Словно мы не готовимся защищаться, а сами планируем нападать. Так что еще раз нет, если вы не думаете о репутации русской армии, то я возьму это на себя. Бильдерлинг закончил, грозно засопев. И пусть в глубине души его уже мучили сомнения, а стоило ли так защищать чужаков, но и отступать от своего решения он не собирался. Глава 21. Пленные возвращаются с условием, что они больше не будут участвовать в этой войне. Хикару Инауи с сомнением смотрел на офицера генерального штаба, который встретил его сразу после спуска на берег в Нагасаки. Почему-то ему казалось, что русские не отпустят его так просто. Тот же Макаров мог бы гордиться подобной добычей, но, кажется, русский генерал в отличие от него самого совершенно не собирался считать друг друга главными соперниками. После того единственного разговора он больше не заходил, а потом и вовсе в рамках создания хорошего фона для переговоров и Тайвитти договорились об обмене пленными. России возвращались взятые в плен моряки и офицеры с Рюрика и Навика, Япония же получала назад Хикару. Очень странный обмен, и вот Инауи, наконец, узнал, зачем за него заплатили такую цену. Я повторю еще раз, офицер из старшей семьи Минамото смотрел на Хикару, с трудом скрывая презрение. Вы попали в плен, вы запятнали свою честь, но в то же время опыт ваших прошлых сражений показывает, что вы лучше других понимаете тактику русских. Поэтому именно вам император приказывает возглавить одну их новых броневых дивизий. И помните, ваша честь принадлежит ему, не вам, а значит, не вам и решать, что вы можете, а что нет. Бесконечное самомнение и бесконечное непонимание новой войны. Хикару не знал, откуда именно Япония получила или получит столько техники, но разве не очевидно было, что одного ее количества будет совершенно недостаточно, чтобы победить Макарова? Я повторю, что я служу императору, но моя честь принадлежит только мне и роду Инауи. Поэтому я отказываюсь нарушать условия обмена. Проклятие, Хикару. В глазах офицеров впервые мелькнуло что-то человечное. Нам нужны опытные офицеры. Вы были единственным, кто несколько раз пробивал оборону Макарова. Но раньше вам не хватало сил. Теперь же они будут. Разве вам самому не нужна эта победа? В прошлый раз, когда я решил победить любой ценой, это стоило мне половины 12-ти краткой дивизии, зубы Инауи скрипнули. Отомстите. Да поймите, чтобы победить Макарова, мало собрать такое же оружие, как у него. Дашичао, Лиаян, я учился у него. Макаров пересадил пехоту на лошадей, и я тоже. Он делал глубокие обходы, бросая вперед даже артиллерию, и я опять же повторял за ним. Но одного повторения никогда не оказывалось достаточно. Мы словно играем в сёги. Нам показали одну стратегию, мы ее повторяем. Нам показывают еще, мы снова повторяем, просто не понимая, что ходов не два, не десять, их тысячи. Последний раз спрошу, вы готовы исполнить приказ императора? Офицер так ничего и не понял. Нет, Инауи вздохнул и завел руки за спину, позволяя встречающим его солдатам военной жандармерии компытой снова себя связать. Возвращение на родину оказалось совсем не таким, как он думал, а камера, куда его отвели, была даже хуже, чем та квартира, в которой его держали в Лиаяне. Ирония судьбы. Следующие несколько дней Хикару сидел один, к нему заходили только передать еду, и у него не оставалось другого выбора, кроме как раз за разом прокручивать в голове все свои решения. Как он оказался именно здесь и сейчас, могло ли все пойти по-другому, и есть ли шанс у него, у его родины, несмотря на отказ возглавить новую дивизию, Хикару все равно любил Японию и каждый вечер молился предкам, чтобы те вразумили императора и остановили эту войну. Пока еще не поздно, в коридоре снова раздались шаги, Инаоя сидел взаперти, ожидая решения о своей судьбе уже неделю, но до этого ни разу не слышал именно таких. Подобравшись, Хикару подошел вплотную к двери и замер справа от нее. Он еще до конца не понимал, чего ждать и, главное, что он сам будет делать, если там враг. Но и просто сидеть, отдавшись чужой воле, он не собирался. Все-таки одно дело отказаться от войны, и совсем другое, от борьбы совсем. «Я сейчас открою дверь», — с той стороны раздался тихий женский голос. «Мы поговорим, и я уйду. Так что прошу, без глупостей. Если вы, генерал, меня сейчас огреете и сдадите компытой, это будет до ужаса глупо. Кто вы? Возможно, вы меня не знаете». Дверь отворилась без единого звука, и в комнату вошла молодая девушка. «Меня зовут Казуя. Ваши глаза. Вы из рода Такамори», и Наоя сразу узнал характерные черты лица. Одновременно ледяные и живые, словно змея перед атакой. «Это сейчас не важно. Важно, кого я представляю. И кого? Вы слышали о тех людях, что хотели бы заключить мир с Россией? Кстати, ваш дядя был одним из них. Если бы со мной хотел поговорить дядя Кару, то точно бы послал не вас. В вашего дядю стреляли, он уже несколько недель лежит без сознания, и некоторые люди считают, что его наследник не должен продолжать его дело». Хикару сразу все понял. Его с самого начала смутили условия, на которых его вытащили из плена, слишком щедрые для России, и возможность получить сильного командира броневой дивизии, причем без всяких гарантий, никак их не компенсировало. А вот деньги рода Инаоя – совсем другое дело. Если бы он пошел на сделку, купленный возможностью поквитаться с Макаровым, то невольно стал бы частью партии войны, не только сам, но и всеми возможностями и ресурсами семьи. «Как же хорошо, что он не стал спешить, и что вы хотите?» – спросил Инаоя вслух. «Собственно, те, кто меня послал, хотели, чтобы вы просто понимали всю ситуацию. Я все понял». Тогда девушка сделала шаг назад, чтобы выйти из комнаты, но в последний момент замерла. «Еще один вопрос, лично от меня. Если бы у вас была та самая броневая дивизия и возможность решить судьбу Японии, как далеко вы бы пошли? Если недавно внутри Инаоя была только злость на тех, кто пытался втянуть его в свои интриги, кто ради власти и денег поставил страну на грань, то теперь к ней добавилось что-то новое». Хикару невольно представил, как ведет сотни броневиков по Токио прямо к императорскому дворцу, как новый сигунат стальной рукой направляет Японию в светлое будущее, сплавляя в единое целое технологии и традиции. «Нет». Хикару вскинул голову и резко покачал головой, разгоняя миражи. «Если вы рассчитываете, что я стану вашим мечом, то зря. Да, мне тоже не нравится, куда нас ведут, но, если в интриги и политику вмешается еще и армия, то вы даже не представляете, сколько крови может пролиться». В памяти Хикару снова прокрутились все детали разговора с Макаровым. «Убить меньше, чтобы спасти больше», раньше решение казалось таким очевидным, но теперь Инаоя не собирался жить по правилам, которые ставят перед ним такой выбор. И, кажется, его решимость заставила задуматься даже эту Такамори со змеиной улыбкой. Бернгард фон Бюлов родился в старой мекленбургской семье. Его отец, о честь которого он и получил свое имя, занимал пост государственного секретаря в Министерстве иностранных дел при Отто фон Бисмарке, и это в какой-то мере определило будущее нового фон Бюлова. Бернгард закончил Лозаннский университет, потом Лейпцигский по специальности права. Впрочем, все это образование не помешало ему пойти добровольцем на франко-прусскую войну и взять в бою свое первое офицерское звание. После победы, оказавшись перед выбором, продолжить военную карьеру или вернуться к учебе на юриста, Бернгард выбрал второе, и снова удачно. За следующие 30 лет он успел побывать во всех крупных европейских странах и в 1900 году заслуженно занял пост рейхсканцлера, приготовившись отстаивать интересы Германии теперь уже на новом уровне. Это точная информация. Кайзер Вильгельм закончил читать доклад Бюлова и поднял на него свои холодные ледяные глаза. Некоторые говорили, что подобный пронзительный взгляд был разве что у русского царя Николая, только не второго, который решил продать интересы страны за французские кредиты, а первого. «Никаких сомнений», — ответил Бюлов. «Соглашение, заключенное летом между Англией и Францией, касается не только разделения влияния в Египте и Марокко. Там еще и около 10 секретных статей. Нам удалось узнать только одну из них. Франция уступает Англии Ньюфаундленд, но и одного этого достаточно, чтобы понять главное. Они поделили мир, и если в ближайшее время соглашение заработает, как и задумано, то их союз будет укрепляться все сильнее. Проклятие!» Обычно спокойный Вильгельм врезал огромным кулаком по столу. Бернгард прекрасно понимал его реакцию. Возможности экспорта Германии вышли на второе место в Европе, но без колонии экономика уже начинала задыхаться. А союз Англии и Франции грозил поставить крест на очень многих планах. «Ваше Величество», – кашлянул Бюлов, – «разве они не понимают, что этим союзом просто не оставляют мне выбора?» Кайзер поднялся из-за стола. «Я и так с трудом сдерживаю всех, кто хочет вложиться в большую войну. Деньги Мендельсонов и Берлиндеров, стали Угольтессена, оружие Круппа. Даже химики из Байер Электрики и ЗАИК ищут военных контрактов. И теперь я просто не смогу им отказать. С другой стороны», Кайзер замолчал, несколько минут ходя из стороны в сторону. «Ваше Величество, вы же всегда говорили, что нам нужно быть активнее в Китае и Азии. Так», Вильгельм чуть не ткнул в Бюлова пальцем, «там много денег, и рынки еще не распределены. Возможно, союз Англии и Франции в чем-то нам даже и сыграет на руку». Вильгельм перепрыгнул на следующую тему, заставив Бюлова вздохнуть. К счастью, через мгновение Кайзер все объяснил. «Россия. Раньше они казались мне слабыми, и не было смысла идти даже на небольшие уступки Нике, но сейчас русская армия очень хорошо себя показывает. Причем не раз и не два, а системно, на дистанции. Нам бы пригодился их опыт, а России пригодились бы наши деньги и товары, потому что одним им всю Азию точно не проглотить. Вы думаете, Николай решится прибрать себе весь Китай?» Бюлов задумался. Настолько дерзкий вариант развития ситуации он раньше даже и не рассматривал. Он бы, может, и не решился, но его тоже загоняют в угол. Англия и США помогают японцам даже во время якобы переговоров. Франция устранилась. Внутри России тоже немало тех, кто хотел бы заработать на военных заказах. А мы как раз начали больше общаться. Вы про вашу помощь русскому флоту после Гулыского инцидента? Именно. Французы промолчали, и только угроза Германии не дала Англии решиться напасть на русский флот. Николай был очень благодарен, и мы можем развить этот успех. Кажется, его военное министерство хотело проводить в декабре смотр новых броневиков. Думаю, нам надо отправить туда лучшие, что у нас получилось, не жадничать с ценой и пусть туда съездит кто-то достаточно серьезный, чтобы его мнению о России мы смогли довериться. Например, тот майор, которого мы недавно перевели в большой генеральный штаб, Эрих фон Людендорф, — подсказал Бюлов. Это действительно очень талантливый офицер, который как раз работает над развертыванием нашей армии, но есть одна проблема, которая может помешать сближению с Санкт-Петербургом. Если вы про ту группу, которую, кстати, именно русские вырезали в Маньчжурии, то мы с Ники это уже обсудили. Не страшно. Также и военные советники, которые помогают японцам, если мы их отзовем, то это как раз будет очень хорошим показателем наших добрых намерений. Это еще не все. Бюлов сглотнул, уже представляя реакцию Вильгельма. Некоторые наши компании, увидев вашу заинтересованность в ослаблении России, заключили частные контракты с японской стороной. Так, Карл Дуйсберг из Байер лишь на днях хвастался, что отправил на восток крупную партию новой взрывчатки. Жадные глупцы, — Вильгельм прикрыл глаза. И сделал он это, конечно, только из лучших побуждений, чтобы провести полевые испытания и предложить нашей армии уже проверенный продукт. Ладно, неважно, — Вильгельм махнул рукой. Вряд ли небольшой груз привлечет много внимания, а нет. Если у нас появятся общие интересы, пара недоразумений никогда не помешает договориться. Так что отправляйте наших в Санкт-Петербург, и я буду ждать новостей. Бюлов краем глаза заметил, что в коридоре показался фон Плесс, управляющий двором, а значит, к кайзеру пришел кто-то еще, а его время вышло. Обидно, но, возможно, решение заключить союз с Россией действительно принесет Германии пользу. Вместе они легко уравновесят Францию с Англией, и тем придется существенно подвинуться, возможно, даже без большой войны. В том, что все обойдется миром, Белов ни капли не верил. Враг не уступит то, что считает своим, без боя. А Германия не сдастся, причем даже не потому, что они такие жадные. Просто если остановиться, вон, рядом прекрасный пример империи, которой больше некуда расти, Австро-Венгрия. И куда это ее привело? Ефрейтор Палкин перевелся в разведку месяц назад и с тех пор почти все время учился. Как прятаться самому, как замечать прячущегося врага, как подбираться ближе, как передавать информацию. Самым сложным было разобраться в устройстве радиотелеграфа, который в случае поломки он должен был суметь починить при помощи стандартного ремкомплекта. Экзамен Палкин уже два раза завалил, не справится в третий, и отправит либо в рядовые, либо на выход. Уходить не хотелось, и он бы даже сейчас сидел учился, но экзамены вовсе не освобождали от боевых заданий, и сейчас тройка Палкина дежурила в секрете в 10 километрах южнее Касана и реки Имджинган. А ты знаешь, какой сегодня праздник? Сидящему на наблюдательной позиции Савве стало скучно, и он начал искать, с кем бы поговорить. 6 декабря, день святого Николая Чудотворца, ответил ему Михал со своим скрипучим польским акцентом. Он тоже устал сидеть в тишине и сразу же обрадовался возможности размять хотя бы язык. И не только, хитро улыбнулся Савва. Что еще? День святого Александра Невского и заодно именины государя, Николая Александровича. Палкин прервал разговор на корню и прижал палец к губам. Тихо. Или вы хотите, чтобы японцы вас заметили? Да как они нас заметят? Сверху все засыпано, следы убрали. У нас выгребная яма даже под землей. Савва неожиданно сорвался. Оно и понятно. Парень из недавних пополнений. Вроде бы пороха понюхал, но прошел только Лиадун и Квантун. Когда два и краткое сибирский наступал, когда громил врага, не стоит недооценивать противника. То, что ты не сидел сутками под их обстрелами, не спал в полглаза, чтобы успеть отбить их ночные вылазки, вовсе не значит, что они этого не умеют. Умеют, не умеют, какая разница? Я, может, и не сидел под обстрелами, но я видел горящий дальний. Мы им так нападали, что теперь они точно к нам не сунутся. Тихо. Подскочив к Савве, Палкин на всякий случай зажал ему рот. Вроде бы все как раньше. Деревья, тени, даже пение птиц. Ничто не выдавало чужого присутствия, но внутри Палкина что-то оборвалось. А полковник Корнилов прямо-таки вбивал в них науку верить в себя. Да нет там никого. Михаил встал рядом и тоже осмотрел окрестности. У нас тут обзор во все стороны. Хворост разбросан, а на дальних подходах еще и мины закопаны. Будь рядом японцы, уже бы нашумели. Вызывайте центр. Палкин пару мгновений сомневался, но потом все-таки решился. Кажется ему или нет, но тревогу по своему сектору он поднимет с зеленого уровня до желтого. Благо проводные телеграфы, не радио, ему доверяли. Савва картинно пожал плечами, но все-таки пошел в угол, куда был заведен кабель. Старый телеграф с иероглифами, купленный через китайцев, стоял закутанный в брезент. Удар ключом, еще один. Господин ефрейтор... Голос Саввы, неожиданно решившего обратиться по уставу, дрогнул. Сигнала нет, на позицию, смотри в оба. Рявкнул Палкин и сам прыгнул к передатчику. Проверил кабель, контакты, крепление всех элементов, ничего. Поискал темные пятна на случай, если они что-то сожгли, тоже пусто. И что теперь? Михаил сжал кулаки. По уставу, если аппарат внешне цел, а сигнал не идет, мы по умолчанию считаем, что провод перерезан вражескими диверсантами. А значит, Палкин понял, что ему не хватает воздуха, и сделал паузу. В голове мелькнула мысль, что уже через неделю им должны были выдать сигнальные ракеты как раз на такой случай, но не успели. Сложно их делать, долго вести. Обидно, но уже ничего не исправишь. А значит, продолжил он, по уставу мы посылаем рядового Кобылкина пробираться к нашим, а мы с рядовым Ковальчиком его прикроем. Все ясно? Так точно. Савва вздрогнул, а потом быстро закивал. Следующие 5 минут Палкин его инструктировал. Напоминал, чтобы таился, учитывая, что японцы перерезали кабель, они могли и ждать посланника. К счастью, Савва вроде бы пришел в себя, опыт какой-никакой у него был, и Палкин заставлял себя верить, что тот обязательно справится. И вроде бы даже все началось хорошо. Савва вылез из схрона, прополз 200 метров и только в низинке поднялся на ноги, тут же переходя на бег. Прикрывать не потребовалось. Врагов рядом не оказалось, но это еще ничего не значило. 5 минут, тишина, 10, тишина, 15, и вот где-то вдали раздались выстрелы. все-таки японцы, убежит, он обязательно убежит», — молился про себя Михал. Палкин тоже хотел молиться, но его взгляд раз за разом возвращался к передатчику, а память — к уже дважды заваленному экзамену. «Ведь чем отличается проводной телеграф от радио?» — да сущей мелочью. Добавил антенну, генератор искровых колебаний, и готово. «Сложно?» «Да». «Невозможно?» «Точно нет». И тут гремящие вдали выстрелы стихли. Всего их вышло 13, значит, один из японцев не дострелял до конца свой магазин на 5 патронов. А какая для этого может быть причина? Только одна. Больше ни по кому стрелять, и новость о японцах до центра никто не донесет. Вернее, теперь попробуют они с Михалом, но враг их явно ждет, и шансы невелики. Разве что. Взгляд Палкина остановился на запасной катушке провода, и он решился. Михал, стянув с винтовки штык и примотав к нему один конец провода, Палкин оценил получившуюся конструкцию. «Это нужно вытащить наружу и закрепить на дереве повыше. Что это будет?» – спросил тот. «Антенна. А я пока смотаю генератор». Палкин судорожно вспоминал дважды заваленный экзамен. Сначала сердечник, для него пойдут гвозди, что они использовали для строительства. Как раз длинные и крепкие. Поверх изоляция, ее заменит обычная вощеная бумага и первый слой обмотки. Толстого медного провода из ремкомплекта хватило как раз на 50 плотных витков. Палкин, высунув язык, загнул концы, один к батарее, второй к прерывателю. Теперь снова изоляция и второй слой обмотки. Сюда уже пошла тонкая проволока из проводов. С ней пришлось провозиться гораздо дольше. Палкин не помнил, сколько точно нужно витков, но в памяти засело, что не меньше 1000. Вот он и крутил, даже пальцы начало сводить. Уже вернулся Михал, без лишних слов снова засев на наблюдательном пункте, а он все продолжал. Вообще, Палкин не умел считать до таких больших чисел, но он помнил, как их учили. Минута, примерно 60 оборотов, значит, 1000, это примерно 17 минут намотки, плюс то время, что он потратил, чтобы очистить провод. «Кто-то идет», сверху раздался предупредительный шепот Михала, и ефрейтор остановился. «Наверное, хватит. Теперь к одному концу внешнего провода подсоедините искровик от обычного передатчика, к другому – провод антенны. Питание и прерыватель тоже пошли от телеграфа, и вот он момент истины. Питание – искры». Палкин не знал точно, получилось у него или нет, но он раз 10 передал зазубренный намертво экстренный код. Дежурная станция просто не смогла бы его пропустить, а потом можно было выдохнуть, взять винтовку и залечь рядом с Михалом. Если враг думает, что, обрезав провод, застанет их врасплох, то очень зря. Глава 22. Александр Александрович Бильдерлинг ждал новостей о подписанном мире, но вместо этого к нему ворвался Корнилов и треснул о стол накорябанной от руки расшифровкой телеграммы. Ни одного понятного слова, только код, которым привыкли мучить свои мозги во дворе сибирском. Что это? Отряд ефрейтора Палкина передает сигнал, на них напали японцы. Группы слева и справа от него не отвечают на сообщения, так что это не случайный отряд противника. Они идут широким фронтом, и это профессионалы. Возможно, просто технический сбой. Бильдерлингу все еще не хотелось верить в худшие. 1. Случайность. 2. Еще туда-сюда. 3. Точно нет. Нужно высылать вперед легкие отряды, чтобы встретить врага и хотя бы понять, с какими силами он идет. «Хорошо, я передам ваши опасения в ставку», — решил Бильдерлинг. «Однако излишне рисковать людьми, даже вашими, я не буду. Силы и возможности японцев мы уже видели. Вряд ли они смогут так быстро удивить нас чем-то новеньким». Про себя же Александр Александрович в этот момент обдумывал полученные от Витте сведения. Тому про это намекнул князь Ита, Сергей Юльевич передал Линевичу, последний уже ему самому и. «Слишком длинная цепочка, чтобы безоговорочно поверить в 1000 японских броневиков. Тем более со своей стороны он и так сделал все, что мог. Продолжил усиливать линию обороны и заказал новые пушки. А смущать людей, лишнее это. У меня для вас послание от Вячеслава Григорьевича». Корнилов, увидев, что его не слушают, вытянулся по струнке и выхватил из нагрудного кармана толстый конверт. «Что это?» «Генерал знал, что вы будете сомневаться». «Знал?» Бильдерлинг нахмурился. Ему не нравилось, что кто-то посмел хвастаться тем, будто бы предсказал его поведение. «Знал?» Корнилов не дрогнул и продолжил так же твердо. «А еще он сказал, что и сам бы сомневался, получив информацию только из одного источника, тем более такого, как Сергей Юрьевич. Однако у Вячеслава Григорьевича есть еще подтверждение. Кто? Адъютант Витте. Агинский старший, Бильдерлинг задумался. Николай из достойной семьи и не стал бы врать просто, чтобы поддержать шефа. Но он же не один, еще есть подтверждение из Японии. Имя оттуда Макаров назвать уже не готов, но в этом конверте полное техническое описание машин, которые мы можем встретить на поле боя, а также варианты противодействия. Бильдерлинг хмыкнул, не веря до конца в подобную подготовку со стороны обычного генерала, даже такого, как Макаров, но все же открыл конверт, и там действительно был очень подробный отчет. «Не беспокоить меня», Александр Александрович подал знак заглянувшему было адъютанту, а потом опустился на стул, раскрутил ручку лампы, чтобы светило ярче, и принялся читать. Сначала главное. Макаров выделил у японцев две основные модификации броневиков. Американец под кодовым именем Кабан и англичанин под кодовым именем Заяц. Оба легкие, построены на раме от обычного автомобиля без особых доработок. Орудия, пулеметы, у одних Максим, у других Браунинг. Ключевое отличие. У Кабанов мощнее мотор и возможны вариации с легкими мортирами, у Зайцев только пулемет. Зато он располагается в круговой башне и оснащен очень хорошей оптикой для работы на дистанции. Задумавшись, чего ждать от такого врага, Бильдерлинг перевернул страницу и тут же наткнулся на варианты возможного использования японцами их новой техники. Самый плохой на взгляд Макарова был бы при грамотном взаимодействии броневиков с пехотой, что дало бы им возможность пусть не сразу, но брать любые русские укрепления. Самому же Бильдерлингу больше всего не понравился вариант, когда такие машины собираются в колонны. Да, у такой тактики были риски, но и шанс прорвать фронт на всю глубину, окружить врага, лишить снабжения и маневра. Ему бы очень не хотелось оказаться под таким ударом. И словно назло всему, чуть дальше Макаров как раз писал, что японцы, которые, цитата, не обладают должным опытом и пониманием современной бронированной техники, именно этим путем и пойдут. Вы считаете, что они уже перешли в полноценное наступление? Бильдерлинг поднял голову и посмотрел на макаровского разведчика. Никак нет, Корнилов покачал головой. Япония только начала получать поставки с техникой, так что еще месяца полтора-два у них уйдет на формирование ударных отрядов. Генерал, и я с ним согласен, думает, что атака возможна где-то в январе, первый срок в день крещения Господня. Это было бы в духе японцев. Попытаться застать нас врасплох, используя такой праздник. Подождите, если вы ждете врага так не скоро, что же вы такую панику развели из-за пропажи связи? Получается, Аяма сейчас просто подтягивает к нам поближе свои силы. Так мы все можем и ошибаться, Корнилов пожал плечами. А еще, чем раньше мы сядем японцам на хвост, тем больше всего мы сможем о них узнать. А ну как броневики, это совсем не главное, что они нам приготовили. Допустим, про себя Бильдерлинг все-таки немного выдохнул и уже гораздо спокойнее продолжил чтение макаровского послания. После описания возможной тактики японцев шли меры противодействия, создание укрепленных узлов, огневых мешков. Бильдерлинг внимательнее вчитался в описание последних. Значит, мины, между ними проход, в который заманивается враг, а само это место заранее пристреливается сразу из нескольких батарей. Хитро. Дальше. Окопы, противоброневые рвы, колючая проволока. Бильдерлинг снова начал злиться, и если бы Макаров стоял тут перед ним, то ему бы точно досталось, но его не было. Хитрый волчара надавал советов, а сам остался в стороне. Про кого-то другого Александр Александрович сказал бы, что тот бежит от ответственности. Но Макаров – совсем другое дело. Учитывая, что его советы всегда работают, получается, сейчас он просто дает возможность ему, Бильдерлингу, забрать всю славу себе. Что ж, просто так, из гордости, он от такого точно отказываться не будет. «Эй, Бильдерлинг!» Харунжинков обернулся на крик, сначала с грозным оскалом, но потом увидел идущего к нему Мелехова и первым сжал его в объятиях. «То, что меня тоже зовут Александром Александровичем, вовсе не повод давать мне такие прозвища», — улыбнулся он. «Прости, соскучился по тебе», — Павел Анастасович только рукой махнул. «А я-то», — вздохнул Харунжинков, — «уже который месяц в Корее. Сначала Ялу, потом Сагён. Хорошо, там смогли почти неделю отдохнуть. А теперь вот помогаем готовить Кысан к обороне. Кстати, как тут у вас?» — спросил Мелехов и добавил уже потише. «Меня как раз Макаров послал своими глазами все посмотреть, оценить ваш опыт, возможно, поделиться какими-то нашими наработками». Полковник шустро крутил головой, одобрительно кивая на выстроенную вдоль Лимджингана линию укреплений. Особенно ему нравилось, что тут по заветам Дваго Сибирского выкопаны не только окопы, но и переходы между ними. А уж некоторые замаскированные позиции вовсе походили на настоящие произведения искусства. Бильдерлинг окапывается и подвозит подкрепления, уже почти 60 тысяч тут собрали, рассказывал тем временем Харунжинков. Японцы тоже подтягивают силы, и их раза в два больше. Неужели у вас там никто не понимает, чем это может закончиться? Переговоры, вздохнул Мелихов. Все верят, что Витте дожмет японцев, тем более, что они постоянно идут на небольшие уступки. Ага, и за счет них тянут время и готовятся взять все обратно силой. В ставке считают, что вы продержитесь хотя бы пару недель. Или отойдете, умирать за Корею никто вас не заставляет. А там подтянутся основные силы и снова добьют врага. Тьфу, только и сплюнул Харунжинков. Опять все словно в начале войны, когда все считали, что смогут голыми руками завалить врага. Но японцы-то стали гораздо хитрее и сильнее. Даже для нас, Дваго Сибирского, стали. Не знаю, что там поменялось у них в штабе и кто присел лаями на мозги, но у них даже подход теперь другой. Расскажи. Тут же подобрался Мелихов. Я ведь в том числе и за этим сюда приехал. И Харунжинков принялся вводить его в курс дела, не как в отчетах, которые регулярно отправлялись в ставку, а прямо на местности, на пальцах показывая, что и как. У нас сейчас война разведок, что мы, что они стараемся подобраться поближе и оценить вражеские силы, рассказывал Харунжинков. Для этого в воздухе постоянно висят аэростаты, а по передовой ползают пластуны, с обеих сторон, понимаешь, то есть японцы в этом держатся почти на равных с Кованькой Корниловым, а если кто-то в серой зоне столкнется, как расходится, миром или стреляют, что японцы, что наши, там настоящая рубка идет, а в штабах делают вид, что ничего страшного, бывает. Вот только каждый, кто проводит тут хоть один день, больше не сомневается, в войне быть. По людям я понял, задумчиво кивнул Мелихов. А что по аэростатам, как с ними борются? А тут интересно, настроение Харунжинкова немного улучшилось. Сначала японцы придумали собирать сразу несколько гачкиссов на одну раму и расстреливать наши издалека. До километра такая конструкция вполне работала, шар прошивает, тот идет вниз и, тут его клеят, зашивают, и через полчаса он снова в небе как новенький. Обидно им, наверное, конечно. Эти группы, чтобы подобраться на дистанцию стрельбы, ведь довольно сильно выдвигаются, ну а мы на них охотимся. Итого за полчаса без одного аэростата им приходится платить десяткам пулеметов, а то и больше. Как-то не похоже на опасных врагов, про которых ты до этого рассказывал. Так в том-то и дело, что это только начало было. А потом японцы все поняли, осознали и начали пробовать новую тактику – ракеты. Старые, еще с деревянными палками, их можно запускать почти с 2-3 километров. Попадают, они же летят плюс-минус сотня метров. И это в лучшем случае. Так там фугасная начинка, осколки летят во все стороны. 10 ракет, чтобы пристреляться, 10, чтобы попасть, в итоге нам аэростаты с первой линии пришлось увести. А вы японцев как прижали, а то я смотрю, их шары тоже только в тылу висят. У нас ракет нет, но мы снайперов придумали использовать. Разведка готовит точку, мы туда выдвигаем тройку из конно-пехотного, у нас-то ребята очень опытные. Тут еще руку набили, в общем, если до аэростата можно дострельнуть, мы его снимаем. Шар? Сколько попаданий нужно, и как быстро японцы его поднимают. Мы не по шару бьем, улыбнулся Харунжинков, только по наблюдателю, тем более что японцы на своих по одному человеку поднимали в начале. Очень удобно, убиваешь его, а внизу пока еще сообразят, что наверху что-то не так. Бывало, что и по полдня могло пройти. Вначале Мелихов понял, к чему все идет, именно. Потом они стали, как и мы, ставить летунов парами и даже тройками. Ну и от передовой отвели, так и живем. Они еще несколько часов ходили по лагерю восточного отряда, обсуждая подготовку к будущему сражению, а потом Харунжинков не выдержал и задал самый главный вопрос. А что Вячеслав Григорьевич? Он-то верит в наступление японцев? Конечно, верит. И тут Мелихов сделал паузу и наклонился поближе к Харунжинкову, чтобы точно не услышал никто посторонний. Поверь, мы тоже готовимся. Когда придет время, просто продержитесь. Александр Александрович немного выдохнул и уже без всяких задних мыслей спросил о новостях из столицы. «У нас все обсуждают официальную приемку нового броневика. Говорят, туда уже приехали англичане, американцы, немцы. Как вы думаете, они привезут туда свои основные машины или попробуют сохранить что-то в тайне?» Генерал уверен, что привезут основные. Как он сказал, ни одна тайна не стоит упущенного военного контракта, а там каждая из сторон считает себя лучше других. Это точно. А наши, в смысле путиловские машины будут? Генерал убеждал Нератовых придержать Артуров или хотя бы тяжелую модель, но путиловскому заводу тоже нужен этот контракт, и они хотят показать все, что у них получилось. Значит, через неделю о наших новых машинах будут знать в каждой приличной столице? Будут, кивнул Мелихов. Вот только броневики, это не просто сталь, это еще и умение ее применять. Вы бы видели, что на последних маневрах творил Буденный. А еще, думаю, мы сумеем удивить врага количеством и парой местных новинок. В общем, неприятно, но не критично. Тогда Хорунженков поправил усы и хитро подмигнул. Может, тогда выпьем за победу русского оружия на грядущем испытании? Мне как раз тут из дальнего прислали пару интересных французских бутылочек. А почему бы и нет? Согласился Мелихов. За победу русского оружия я всегда готов поддержать. По крайней мере, пока официально у нас еще мир. Тяжелые тучи висели над заснеженными холмами Красносельского полигона. Между мачтами, развиваясь на холодном ветру, реяли флаги четырех стран: России, Великобритании, Германии и США. Анне Нератовой подобный жест казался излишним, но глава приемной комиссии, военный министр Виктор Викторович Сахаров, решил проявить уважение к гостям. В испытаниях участвуют следующие модели. Капитан Торшин медленно покрывался снегом, но все так же монотонно зачитывал регламент мероприятия. В отличие от него все остальные офицеры комиссии, гости и представители заводов отошли в специальный отапливаемый вагончик, откуда уже в спокойной обстановке могли наблюдать за своими и чужими машинами. Очень серьезные люди. Анна до последнего думала, что сюда отправится не она, а отец, но тот в последний момент передумал. «Это твоя машина, и только ты сможешь продать ее, показав, чего она на самом деле стоит», — сказал он. «А знакомство, если будет контракт, для них еще появится время, не будет, и они опять же ничего не будут стоить». И вот Анна стояла здесь, комкая снятые для приветствий перчатки, и молилась. Все остальные выглядели гораздо спокойнее. Военный министр Сахаров даже играл легкую скуку, глава исполнительной комиссии Тихомиров изображал воодушевление, а вслед за ним сверкали глазами и приглашенные эксперты. Полковник Колубякин от артиллерии, полковник Молчанов по автомобильной части, профессор Дубровин, эксперт по броне, и от военно-инженерной академии подполковник Еланский. Гости, наоборот, старались вести себя сдержанно, при том, что это были точно непростые люди. От североамериканских штатов приехал Генри Лиланд, сам начальник нового броневого завода. От Франции был капитан Поль Лагранж, без своего броневика, но министр решил не отказывать союзникам в доступе на такое мероприятие. Дальше, лорд Барслет, один из хозяев Вулсли, где собирали английские машины. И отдельно от всех держался майор Людендорф, то ли в пику чужим союзом, то ли чтобы потешить знаменитое прусское высокомерие. На полигон приглашается первая машина. Виктор Симмс МК-2, капитан Торшин, отмечая начало главного действия, даже добавил в голос торжественных нот. Совсем немного. Анна про себя фыркнула. Ну, не могут англичане обойтись без того, чтобы пустить пыль в глаза. МК в названии, это Марк, версия, то есть броневик, версия вторая. Что очень странно, учитывая, что первая версия нигде не была представлена и никак себя не показала. Тем временем английский броневик выехал на площадку, и надо было признать, катил он очень резво, легко проламывая намерзшую поутру ледяную корочку. Да и внешне выглядел очень привлекательно. Весь начищенный, словно праздничный самовар, во все стороны так и полетели солнечные зайчики. Один из них попал прямо в глаз Сахарову, но военный министр только улыбнулся. Кажется, яркая игрушка ему понравилась. Тем временем броневик доехал до первой огневой отметки, замер, потряхивая корпусом, а потом разразился пулеметной очередью. Первый щит на дистанции в 300 шагов разнесло на куски, второй же на дистанции 800 остался невредим. Кажется, у них во время поездки сбило прицел, пометил что-то у себя Колубякин. Надо будет потом на месте посмотреть. Анна прикрыла глаза, вспоминая, сколько они у себя боролись с этой тряской, как сначала пытались избежать, особенно после установки нового двигателя, потом поняли, что это в принципе невозможно, и смирились, в хорошем смысле слова, то есть начали отрабатывать десятки вариантов креплений каждого узла, чтобы свести результаты тряски к нулю. Англичане, видимо, не посчитали это нужным, ну да они на броневиках еще ни разу в бой не ходили. Цена Vickers Simms МК-2 будет 130 тысяч рублей, тем временем продолжил уже сам лорд Барслет. В эту сумму входит пулемет и 5000 патронов для него. Также мы готовы сделать скидку в 10% при условии покупки партии больше 1000 штук в течение года. Какая максимальная скорость? И как скоро вы готовы начать поставки? Задал пару вопросов Тихомиров. По дороге Марк 2 может развивать до 50 км в час. Лорд обрадовался возможности похвастаться. Что же касается сроков, мы готовы привести первую партию в Санкт-Петербург уже через 2 месяца. Англичане, 2 месяца. Анна сделала себе первую пометку. Это была просьба Макарова обратить внимание на заявленные сторонами сроки. И сначала девушка не могла понять, какое ему до этого дело, но потом поделилась с Верой, и та сразу все объяснила. Если машины так быстро привезли, значит, где-то уже построены линии по их сборке. Но если при этом поставки могут начаться не сразу, то это говорит только об одном, сейчас броневики собирают для кого-то другого. Для кого? Ответ очевиден. И тогда готовность поставлять машины России, это явный срок завершения прошлого заказа и рубеж, когда, получив свое, японцы могут пойти в атаку.